Меня как раз одолела усталость, и я даже задремал, когда яхта содрогнулась от носа до кормы, породив целую лавину звуков. Звон, дребезжание аварийной сигнализации, протяжный и заунывный скрип. За стеной шумно обрушился штабель сценических декораций. Мигнули, погасли и снова загорелись, но уже в треть прежней силы, лампы под потолком. Балерины, разумеется, встретили перемены дружным визгом. Кажется, палубой ниже ахнул взрыв, и почти полностью заглушенная переборками плелась без передыху автоматная трескотня. Охрана у входа действовала по уставу. Все на пол, лицом вниз, руки за голову. В подкреплении своих слов мичман-боксер выпустил в потолок щедрую очередь, окатив наше нежное сообщество душем мелких зеркальных осколков. Вот этого делать не надо было. Здесь он немного не рассчитал. Не просто перепуганные, но прямо-таки осатаневшие от ужаса балерины, вместо того, чтобы лечь на пол, со всей прыти бросились во все стороны. Одновременный скок этого ополоумевшего стада, знающего толк в прыжках, совпал с очередной неожиданностью. Силовой эмулятор тяжести отключился, или скорее был отключен. На борту яхты наступила полная невесомость. Балерины взлетели в воздух, а за ними печенье и карты, пузыри чая, коньяка и кофе, партитура и аккомпаниатор, танцоры божественного происхождения и целая стая балетных туфель, и я вместе с ними, и оба клона часовых. Причем напарник боксера, не сообразив, что же вообще тут, девы, вас всех раздери, происходит, выдал фразу поистине историческую. «Отставить эти ваши балетные штучки! Выполнять приказ! На пол!» Сам он при этом оказался уже в аккурат под потолком, а боксер пересекал по наклонной вмиг замусорившееся воздушное пространство зала, направляясь почти точно ко мне. Разумеется, это была чистая случайность. Ему, стражу, следовало бы находиться на боевом посту у входа, а не летать тут в исторически обреченной человеческой каше. К тому времени я уже сообразил, что происходит. Похоже, сопротивление клонов в космосе было наконец-то полностью сломлено. Штурмовые флуггеры «Геккон» подошли к яхте и присосались к ее борту. После этого обшивка была вскрыта кумулятивными резаками, и рота «Оснас» растеклась по коридорам. А для того, чтобы дезориентировать противника, «Осназовцы» первым делом захватили и отключили силовой эмулятор. Они-то обучены действиям в невесомости, у них есть ракетные ранцы и другие примочки, чего о противнике не скажешь, и это верно. А поскольку я соображал в этом направлении раз в 10 быстрее балерин и в 2 раза быстрее наших охранников, следующая мысль возникла у меня пренеприятная, да ведь клоны могут прикрыться балетной труппой как живым щитом и, держа под прицелом наших адет, потребовать от осназа убраться, а то и вовсе сложить оружие. Ох, до чего же мерзкие могли получиться торги, а уж кровавые, будьте уверены. Из 2 зол надо выбирать меньшее. Когда боксер, нелепо размахивая автоматом, как веслом, оказался возле меня, я схватился за его оружие 2 руками и, уперевшись ногой ему в грудь, силой оттолкнул от себя. Все это выглядело со стороны довольно нелепо, но своего я добился, автомат стал моим. Чем я незамедлительно воспользовался, выстрелив в мичмана. Нас унесло в разные стороны. Я под воздействием отдачи полетел в 1 сторону, он под воздействием пули в 2. Вокруг подстреленного хрипящего клона закружились красные пузыри крови. Какое счастье, что на этом все закончилось. Потому что стоило 2-му охраннику вступить со мной в настоящую перестрелку, и несколькими танцорами императорского балета точно стало бы меньше. Но в этот момент в зале появились 2 вооруженных до зубов осназовцев с реактивными ранцами. Пах-пах, и 2-й клон закружился под потолком с дулом автомата во рту. Вероятно, на счетчике его боеприпасов светилась цифра вроде 2. Плену он предпочел смерть. Младший лейтенант Александр Пушкин, эскадрилья И-02, был сбит в космосе, взят в плен при помощи ремонтного бота «Яузы», содержался с балеринами. Услышав звуки боя, завладел оружием, уничтожил Убил вот, кажется. Я почему-то смешался и показал наклонского мичмана в окровавленной форме, над которым склонился осназовец с красным крестом на нарукавной повязке. «Майор Савасьян», моложавый парнишка в бронескафандре, протянул мне руку. «Молодец, младший лейтенант. Хватка есть, молодец. Поздравляю с освобождением из плена». С виду он был лишь на пару лет старше меня. Тем удивительнее его карьерный рост. Ведь южане обычно мужают и как-то матереют раньше славян. А даже у русско-русских майоров на висках частенько серебрится седина. «Требуется ли моя помощь, товарищ майор?» «Уж и моя-то помощь не требуется». Осназовец широко улыбнулся. «Кажется, это был первый боец отрядов особого назначения, который из первых же слов стал мне симпатичен. Прежде мне попадались только свирепые бульдоги. Правда, то все были ефрейторы да сержанты. С майорами мне знакомство водить не случалось. Как прошло, — спросил я для приличия, — как в уставах писано. У нас двое тяжелораненых, вот и все потери. К счастью, сразу после захвата яхты клоны убрали с нее лучших своих бойцов обратно на Балх. Охрана тут была в основном из флотского инженерно-ремонтного полка, который базируется на Вару-8. Они тут и балерин сторожили, и маршевый двигатель чинили. Ну, а ремонтники, сам понимаешь, не вояки. Что же вас так долго не было? Я думал, вы уже давно высадились, только вас блокировали где-то. Нет, мы только что с трех светителей, там целая история вышла. Силовой эмулятор уже включили. Благодаря старому доброму G мы твердо стояли на полу. Вот, кстати, еще один атрибут непомерной роскоши такой волшебной яхты. Полная тяжесть вместо привычной для военных кораблей половинки. Мимо нас осназовцы, как заботливые гувернантки, вели по коридору, приобняв за плечики заплаканных танцовщиц. Плакали все, и не только девушки. Плакали от испуга, плакали от счастья. Кто-то в глубине души наверняка печалился, что романтическое приключение так стремительно завершилось. И не видать им теперь ни Хосрова, ни нового, хотя и дурацкого балета, а на земле интерес к ним сейчас будет только у журналистов. Ведь все мужчины, все поклонники, все зрители ушли на войну. Я не берусь утверждать, что они думали именно так, но ясно же, что мозги людей искусства – благодатная почва для незабудок, ромашек и орхидей всех цветов и размеров. Два полубожественных существа мужского пола тоже пустили по слезе. При этом античный полубог заботливо поддерживал под локоток полубога скандинавского. Стройная немолодая солистка билась в неуместной истерике. «Ах, моя пудреница, вы не видели моей пудреницы? Я никуда без нее не пойду, вы слышите, никуда!» Томила и Люка подскочили ко мне и на зависть майору зацеловали буквально до полусмерти, размазывая по моим щетинистым щекам слезы, сопли и помаду. Тут же объявилась и Тата с камерой. Мы снялись на память. Затем я благородно намекнул девочкам, что главный виновник торжества — майор Савасьян. Они снялись и со Савасьяном тоже. Несмотря на уговоры осназовцев, погрузка на флугеры шла нерасторопно. Довольно быстро выяснилось, что даже уложив императорский балет в 4 штабеля, никак не выйдет вывести всех одним рейсом. Вначале эвакуировали руководство, хореографа с ассистентами солистов и солисток первой, второй, третьей значимости. На повторный рейс оставался, собственно, осназ и примерно половина кардебалета. Хоть меня и пытались впихнуть довеском в последний флугер, как блестящая формулировка, приравненного к раненым пилота, я решительно отказался. Пока флугеры совершали первый рейс, Савасьян, которого просить 2 раза не надо было, просветил меня относительно событий последних часов. Там карусель вышла такая, что страшно вспомнить. Ваши все никак не могли добить Балх. Под вашими он имел в виду, конечно, истребители. Тем временем несколько торпедоносцев-клонов все-таки прорвались к 3 светителям. Их все сбили, но они успели выпустить торпеды и, как назло, угробили 2 катапульты, с которых собирались взлетать наши штурмовые флугеры. Посадочной палубе, сам понимаешь, тоже досталось. Тем временем Атурн Фарнбак удирал от наших торпедоносцев. Ему крепко досталось, но добить его не смогли. За ним погнался Кавказ. Штурмовики и торпедоносцы начали возвращаться на 3 светителя. Принимали их медленно. Все, кто живой, боролись с пожарами на борту авианосца. Даже нас задействовали, у нас бронескафандры хорошие, в любой огонь войти не страшно. Тем временем нужно было еще спасать экипаж Удалова. Этим занимались фрегаты. Так Удалой погиб? Считай, что да. Он бы еще полетал после ремонта, но в Икс-матрицу он войти не может, а когда ж его ремонтировать-то? Экипаж сняли, а корабль взорвали, чтобы клонам не достался. Нас тоже хотели послать к Яузе на фрегатах, но пересаживаться было долго. К тому же одно дело ворваться на борт яхты со специального флугера, другое — через обычный кессон. Ты пойди еще состыкуйся. Скажите, товарищ майор, а про Николая Самохвальского, пилота истребителя, вы ничего не слыхали? Собственно, это было единственное, что меня по-настоящему интересовало, кроме, разумеется, судеб других мужиков из И-02. Но из-за своей вежливости я был обречен выслушивать из уст словоохотливого майора полный отчет о сражении. Как фамилия, говоришь, Самохвальский? Там отличился какой-то молодой лейтенант, пилот истребителя, да. Но фамилию вот не запомнил, кажется, не такая фамилия.